Алло? Да. Это Валентина Петровна? Она. Доброе утро. Доброе. Меня слышно, да? А? Меня слышно? Слышно. С вами говорит участковый Петров Михаил Владимирович. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. К нам вчера вечером пришла гражданка Курдюкова Мария Дмитриевна, написала заявление на вас. Да? Да. Указывая жалобы на то, что якобы вы их обвинили в ложных показаниях о краже дверей. Украли, да. А откуда украли-то? Двери нет, значит, украли. И сам он признался. Как признался? А кто откуда он сказал? Сказал, я украл и в гараж завез к себе. Они вам сказали, что вы дали ложные показания на них. Какая ложная, если он сам признался. И люди видели, как он тащил. А кто видел? Здесь вас видите? Алло. Да. Кто из соседей-то видел, что дверь крали? А я не записываю, кто. Так вы же сказали, что есть. Сказала. Потому что двери нет, значит, украли. А когда это было? Дневное время суток? Темно или светло, какая разница? Важно, что сняли дверь и унесли. У вас же нету обоснования на них говорить так. А? У вас же нету обоснования на них так говорить. Основания есть, они сами признались. Они не признались в том, что они хулиганы. Признались! И кроме них у нас все порядочные, никому дверь не нужна, кроме как Курдюковым. Вы уверены? Алло. Да. А вот соседи 218-й квартиры утверждают, что вы психически больная. А что, они психиатры, что ли? Ну как, они говорят, вы хулиганите уже давно. Курдюковы психиатры? Я что у них, блядь, проходила комиссию у Курдюковых? Они утверждают, что вы хулиганите очень часто. Хулиганю? Да, вот ваша соседка Валентина Ивановна тоже была у нас на приеме. Здесь вас третий. Бандиты стали честными, а честные бандиты. А А вот... почему ты их защищаешь? Потому что сам бандит, Нет, сука, нет, и нет, какой нет, ты нет, нет, послушайте участковый. меня, послушайте. Алло. Да. Выслушайте меня секунду. 218-я квартира сказала, что они двери не снимали. Эти двери сняла 223-я квартира. Потому что из вашей квартиры выбегают тараканы с клопами. Чего-чего? 218-я утвердила, что двери они не снимали, потому что дверь снимала соседка Валентина Ивановна, которая живет рядом с вами. Это что за Валентина Ивановна? 223-й. Валентина Ивановна не живет, она уехала. Ну, они двери снимали, сказали. Она сняла дверь. Да, потому что из вашей квартиры выбегают клопы с тараканами. Еще ни один таракан не пополз. На площадке ни одного таракана еще никто не увидел. В общем, тараканы теперь во всем виноваты, Ну, а которых 218-то? нет. А 218-то при чем? Потому что ты, бандюга, оттуда, и ты, сука, защищаешь сам Ну, я себя. не Ты защищаю. сам из этой банды, Да ну что ты какой ты не говоришь? участковый. Я Да, твой, блядь, что ты блядский голос говоришь? знаю, сука. Да, это хуй, 218-й. Вот что хочу, то и делаю. Сегодня ночью тебе двери вскрою, ебёна мать. Вот так и скажи, что ты бандюга, а каким-то участковым прикинулся. Да, а я сегодня квартиру твою приду очищать. Я сейчас побегу в милицию. Давай, давай, давай. Я такое там устрою. К вам целый полк приедет, блядь. Да. Ночью вся дверь твоя будет в говне. Будешь знать, как наговаривать на меня. Ты шизофреник, успокойся. Да что ты? Что, обострение шизофрении? Да, вот одну дверь уже вскрыли, сняли, и твою вскроем. Чего ты устроишь, сука? Дверь вскрывать будут тебе паразитки. Документики-то уже надо переоформлять на меня по-хорошему. Какие документы? Я тебе покажу Квартиру. топором, зарублю нахуй! Блять, вон топор Квартиру, стоит! квартиру, квартиру, квартиру, квартиру. Зарублю, Квартиру, зарублю, квартиру, квартиру, квартиру, зарублю, квартиру, блядь! квартиру, Сожгу! Мне больше терять нечего, блядь! квартиру. Сука ебаная в рот! Алло. Я тебя, блядь, сожгу, вот посмотришь. А я тебе дверь вскрою. А я тебя, блядь, сожгу нахуй. А я тебе дверь. Мне терять нечего, я тебя, блядина, сожгу. А я тебе дверь говном вымажу. Алло. Что, блядь, ебаная в рот? Да как хочешь, ебена мать. Ты, сука, ебаная, успокойся. Шизофреник хуев. А ты кто? Шизофреник, блядь. Клопы с тараканами бегут к нам в квартиру все. Вот и будешь ловить их, ебаная тварь! Вот я тебя поймаю! Да! Сейчас приду к тебе, ебёная мать, дверь вскрывать! Чего? Сейчас приду к дверь вскрывать! Марию Курдюкову захвачу с собой! А я, сука, топор приготовила по роже тебе хуящить! Да! Хуйна! Да! Падла, блядь, шизофрения разыгралась, блядь! Шизофреник, ёбаный, дочь проститутки, сын проститутки, блядь! У тебя и мать-то проститутка! Квартирку подпиши! Пропащие твари! Отдай квартирку, ну где твоя квартирка? Посажу, а, блядь, посажу, все равно я посажу тебя, сука! А ну квартиру подпиши, зараза! Шизофреник, ты у меня в психушке будешь, ёбаная тварь! Квартирку! Я тебя сегодня ночью сожгу нахуй. Я тебе дверь вскрою сегодня. Слышал, папа, чего я сказала? Нет. Сожгу сегодня ночью, блядь. Мне нехуй терять. Хуй тебе. По возрасту мне нихуя не будет. Самооборона, блядь. Хуй тебе, хуй тебе, хуй тебе.